слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение подымалось со дна моего существа. «Коль слезы есть у вас обильным током, они теперь из ваших глаз польются. Всем этот плащ знаком, я помню даже, где в первый раз его накинул Цезарь. То было летним вечером в палатке, где находился он, разбив неврийцев. Сюда проник нож Кассия, вот рана завистливого Каски. Здесь в него вонзил кинжал его любимец Брут. Как хлынула потоком алым кровь, когда кинжал из раны он извлек». Ничто не в силах было заглушить Симон Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейлах двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти ко мне на помощь. Он вырвался от апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон Вольфа. Борман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал. «Это ничего», — пробормотал он, вырываясь на волю. «Это право, ничего». Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями. С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист, он описывал апельхотов, у которых, по моей милости, провел весь день, улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла катка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху с полки сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше. Вода хлюпала вокруг меня. Мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки пару с рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел. «Мой внук!» — он выговорил эти слова презрительно и внятно. «Я иду пить касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу!» Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал. И мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз. Я очнулся на постели, закутанный в одеяло. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди. «Как он дрожит, наш дурачок!» — сказала Бобка. «И где дитя находит силы, чтобы так дрожать?» Дед дернул бороду, свистнул и зажигал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон Вольф. Навоевавшись за день, ночью он никогда не просыпался. Закат. Пьеса в 8 сценах. Действующие лица. Мендель Крик, владелец извоза промышленного заведения, 62 года. Нехама, его жена, 60 лет. Беня, щеголеватый молодой человек, 26 лет, сын Менделя. Левка, гусар в отпуску, 22 лет. Двойра, перезрелая девица, 30 лет. Беня, Левка и Двойра — это дети Менделя Крика. Арья Лейб, служка в синагоге извозопромышленников, 65 лет. Никифор, старший кучер у Криков, 50 лет. Иван Петерубель, кузнец, друг Менделя, 50 лет. Бенз Хария, раввин на Молдаванке, 70 лет. Фомин, подрядчик, 40 лет. Евдокия Потаповна Холоденко, торгует живой и битой птицей на рынке. Тучная старуха с вывороченным боком, пьяница, 50 лет. Маруся и ее дочь, 20 лет. Рябцев, хозяин трактира. Митя, официант в трактире, Мирон Попятник, флейтист в трактире Рябцова.